Глава 5. И только через 2 дня Тула вспомнила о флейте. Время было горячее, шла уборка урожая. И Тула выматывалась до изнеможения. Ведь она никогда ничего не делала наполовину. Или она прилагала все свои усилия, или вообще ничего не делала. К вечеру все сели за стол в доме Эрланда и Гунилы. Участок у них был как раз такой, чтобы семья могла справиться с работой сама, без посторонней помощи. «Хорошо мы сегодня поработали», — с удовлетворением произнес Эрланд. «Ты такая работящая, Тула, и ты стала такой сильной». Гунила ничего не сказала. Она просто смотрела на свою дочь. Да, у них были все основания, чтобы гордиться ею. И самое лучшее у Тулы было то, что она по-прежнему сохраняла детскую чистоту души и непосредственность. Можно быть уверенным в том, что она не натворит глупостей и не будет вмешиваться в интриги и измены взрослых. Бедняжка. Она не имеет представления о теневых сторонах жизни. О злобе, убийствах, смерти, о грехе и вожделении. Она была такой чистой. Такой чистой, эта маленькая Тула, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть ей в глаза. Гунила понимала, что ей нужно поговорить с дочерью о жизни и о многочисленных женских проблемах, о решении этих проблем, о браке и тому подобном. Но она никак не могла решиться на это. Она теряла дар речи, когда наступал подходящий момент. Гунилу, конечно, можно было простить, ведь мало кто имел в этой области такой же плачевный опыт, что и она. Только преданная любовь Эрланда спасла ее от одиночества. Но все-таки ей нужно было поговорить с дочерью. Слишком долго она это откладывала. И Сири она не могла попросить помочь ей в этом, ведь Сири сама пережила столько ужасов. Можно было, конечно, обратиться к приемной матери Гунили, Эбби, но та совсем не подходила для воспитания девочек. Гунила содрогнулась при мысли об этом. Все пошли немного отдохнуть. Тула отправилась в свою комнату. Она быстро поняла, что на дефектной флейте совершенно невозможно играть. Раньше она не думала, что существует четверти тонов. Но теперь она сама услышала их. Звуки резал слух, и она принялась упражняться на старой, исправной флейте. Теперь она уже играла довольно хорошо. В эту ночь к ней снова вернулись дурные сны. Гадкие, страшные. Но наутро она уже не помнила их, если не считать смутного ощущения того, что кто-то чего-то хочет от нее. У нее было ощущение неутолимой, устрашающей жажды. «Поторапливайся, Тула, поторапливайся!» Мысленно слышала она чей-то голос. «Голос калеки?» «Нет, я не могу еще раз прийти к нему. Не имею права», — убеждала она себя. «Я знаю, что он нуждается во мне. И я тоже нуждаюсь в его дружбе. Но из этого не может вырасти что-то большее. Не может вырасти любовь или какие-то прочные узы. Он вовсе не заслужил тех страданий, которые повлечет за собой несчастная любовь и разбитые мечты. Потому что Тула Бака не создана для глубоких чувств. Она еще недостаточно созрела для этого. А он ко всему относится так серьезно. Я могла бы, конечно, залезть в его постель и попробовать быть с ним вместе. Быть с ним ласковой. Думаю, что из него может получиться фантастический любовник. Никто пока не знает, на что он способен в постели. Но я должна держаться от него в стороне. Я должна. И, кстати, это не так уж трудно, поскольку родители больше не отпустят меня туда». На следующий день она снова не находила себе места. Что-то или кто-то преследовало ее, подгоняло ее, проявляло страшное нетерпение. Подобные предчувствия не были свойственны обычным людям. Но Тула была не такой, как остальные. Она была куда более чувствительной к настроениям других, могла испытывать беспокойство, находясь среди людей или среди животных, могла ощущать настрой того человека, который разговаривал с ней, могла предугадывать будущие нервные срывы, страх, радость. И теперь она ощущала в себе бурю, не зная еще ее источника. Она знала только, что ее внутреннее состояние принесло ей необъяснимое беспокойство. Она упражнялась в своей комнате на флейте, но какое-то тайное недовольство не покидало ее. Отложив флейту, она села на кровать, прислонившись спиной к стене. Подтянув под себя ноги, она стала размышлять о своем немыслимом состоянии. Но ни к какому заключению она так и не пришла. Единственное, что она знала, так это то, что она дурно поступила с инвалидом. Пальцы ее стали искать на ощупь флейту. Едва начав играть, она поняла, что взяла колдовскую флейту. Но из чистого упрямства она продолжала играть дальше. Господи, какое отвратительное звучание! Душераздирающее! Тем не менее, она не прекращала своих попыток. С мрачным упрямством пыталась изобразить что-то вроде мелодии. Она искала и пробовала, бросала и искала новое, немыслимое звучание. Наконец отец сердито спросил. «Боже мой, Тула, ты желаешь отравить нам жизнь?» И на миг Туле показалось, что она обрела что-то вроде покоя. Ей хотелось нагрубить отцу, бросить в него подушкой. Обидевшись, в крайне дурном настроении, она легла спать. Какие же сны она видела этой ночью? Она с криком проснулась, но вспомнить ничего не могла. Казалось, что тот самый доволен ею. И поэтому она так испугалась. Потом ей приснился сон, что она гуляет в лесу. Ей хотелось поупражняться там на флейте, чтобы никому не мешать. Исправную флейту она давно уже не брала в руки. Такая игра больше не привлекала ее. Теперь ее амбиции возбуждала испорченная флейта. Ей хотелось научиться на ней играть, как бы трудно это ни было. Такой фанатически глупой могла быть только Тула. Сны ее снова изменили свой характер. Утром она ничего не помнила, но у нее оставалось впечатление чего-то настойчиво взывающего к ней. Кто-то, чей образ стирался из ее памяти, обращался к ней, то вкрадчиво, то с угрозой. И когда она поняла, что тот самый теперь доволен ею, она почувствовала настоящий триумф. Когда же он был недоволен ею, ей казалось, что весь мир настроен против нее. У нее даже начинались колики в животе. И беспрестанно, день и ночь, ее преследовало нетерпеливое беспокойство. Прошла осень, наступила зима. Если было очень холодно, она отправлялась на сеновал и там упражнялась в игре на флейте. Она изменилась. Стала чаще бывать одна, не обращала внимания на окружающих, словно ничто ее не касалось. С большим трудом ей удавалось иметь нормальный вид, чтобы родители ни о чем не подозревали. И при первой же возможности она убегала в лес и упражнялась там на флейте. У нее появилось новое ощущение. Ей казалось, будто она все время к чему-то прислушивается, сама не зная к чему. Словно весь мир затаил дыхание. У нее появилось чувство самоудовлетворения. Но почему это произошло, она не знала. Временами ей становилось страшно. Она замечала в самой себе медленное, неумолимое перевоплощение, неотступно совершающееся с ней. Она не понимала, что с ней происходит. Ее спасали упражнения на флейте. В те часы, когда она упражнялась на своем неподатливом инструменте, ей удавалось забыть страх, полностью отдаваясь игре. Она стала заметно продвигаться вперед. Коротенькие кусочки мелодии, отдельные фрагменты, которые ей удавалось извлечь из колдовской флейты, становились все чище и чище. И тогда она испытывала чувство удовлетворения. Все сразу становилось на свои места. И это не было хвастовством перед собой. Она видела результат своих усилий. Это было удивительное чувство. Ну вот настал день, когда Гунила решила поговорить со своим мужем. В глазах ее затаилось глубокое беспокойство, когда она сказала ему. «Неужели мы упустили нашу девочку, Эрвант?» Он сразу понял, что она имеет в виду. «Она стала такой странной», — сказал он. «Мне кажется, она совершенно не обращает внимания на нас». Протянув под столом руку, Гунила тревожно коснулась его ладони. «Ты видел ее вчера?» — сказала она. «Какой триумф был написан на ее лице! Мне кажется, она плохо выглядит. Наша маленькая Тула». Голос ее стал хриплым. Эрланд не знал, что на это сказать. Он был встревожен не меньше. Девочка явно избегала всех, едва удостаивая ответом тех, кто заговаривал с ней. То она казалась усталой и разочарованной, то на лице читался триумф и самодовольство. «Видишь ли, она переживает трудный возраст», — осторожно заметил он. «Да, в самом деле. Эрланд, что же нам делать? Я помню, что когда мне было столько же лет, сколько ей, мне так было трудно обращаться к маме Эбби со своими проблемами. Ты ведь знаешь, она не тот человек, с которым можно поговорить. И мы с тобой такие же невежды, как и она. Маленькой Туле некому довериться. Но что мы можем ответить ей, когда она начнет задавать нам вопросы? Не кажется ли это для нас слишком трудно? Что мы можем дать ей?» «Любовь», — ответил Эрланд. «Это верно. Но я не могу подойти к ней и спросить, что тебя мучает, Тула. А ты?» «Да, мы на это не способны, Гунила. Так что нам остается просто ждать». Так они сидели за столом, молча взяв друг друга за руки, и сердца их тревожно бились за их любимую дочь. Тула упражнялась. У нее было потайное место в лесу, куда она уходила, когда ее охватывало кошмарное беспокойство. Она знала, что только игра на флейте может успокоить ее и вернуть в нормальное состояние. Зима была мягкой, так что она проводила много времени вне дома. На холмах не было ни снега, ни инея, одни лишь опавшие листья брусники. Ей показалось, что она разобралась в сложной последовательности дырочек. У нее начало получаться что-то вроде мелодии. Если бы Тула жила 100 лет назад, само понятие о тональной музыке вызвало бы у нее недоумение. Но ее флейта имела еще более запутанное устройство. Она была настолько дисгармоничной, что здесь вообще невозможно было говорить ни о какой музыке. Тем не менее, ей казалось, что кое-что у нее получается. Она нашла в этой флейте главный элемент. Последовательность полутонов и четвертей тонов звучала, конечно, невыносимо, но теперь ей, по крайней мере, было от чего оттолкнуться. Собственно говоря, в ее распоряжении было всего 5 звуков. Один из них был фальшивым, насколько она могла определить это на слух, поэтому ей хотелось найти точный звук. Она повторяла кусочек мелодии снова и снова. Ругалась и плакала. Думала, что нашла тот самый звук, но тут же отчаивалась. В конце концов, она отшвырнула в сторону флейту, но тут же подняла ее. А потом решила сделать последнюю безнадежную попытку. Она вскинула голову. Что это было? Что-то послышалось ей. Безжизненное мировое пространство. Оттуда донесся какой-то звук. Крик? Нет, разумеется, нет. Ответ? Тоже нет. Эхо. Да, скорее всего, эхо. Эхо, принесенное ветром. Эх, какие только глупости не приходят ей в голову. Она вздрогнула. По лесу шли двое человек. Увидев ее, они направились к ней. Неужели даже в лесу нельзя побыть одной? Оба они были очень красиво одеты. Мужчина и женщина. Хотя и не слишком современно. Скорее всего, их одежда не относилась ни к какому времени. Оба были необычайно красивы. Им было около 30, возможно, меньше. Мужчина был темноволос, как южанин. Женщина была рыжеволосой, с очень выразительным лицом. Тула была в замешательстве. Они брат и сестра? Цвет кожи и волос разный, но глаза... Глаза у них были поразительно одинаковыми, одного и того же янтарного цвета. И цвет этот был настолько необычен, что вряд ли в двух разных семьях могли появиться такие дети. Не успела она додумать свою мысль до конца, как женщина первая заговорила с ней. «Тебе привет от твоих родителей, Тула. Они хотят, чтобы ты немедленно возвращалась домой». Тула почувствовала раздражение, что бывало с ней всегда, когда кто-то нарушал ее досуг. «Они так беспокоятся о тебе», — произнес мужчина мягким, красивым голосом. «Если можешь, проводи с ними больше времени. Не уходи и не прячься. Будь прежней Тулой, которую все так любили». Она хотела было протестовать, сказать, что получает больше пользы для себя, проводя время в лесу, что она достаточно долго была послушной дурочкой. Но что-то внутри нее, что именно, она не могла бы сказать, направила ее мысли в другую сторону и вынудила ее промолчать. «Смирись, будь послушной девочкой», — говорил ей кто-то. Отвесив им глубокий поклон, она побежала домой. И только тогда она подумала, что они не представились ей, а сами знали ее. Недовольство ее росло, в ней самой или в окружающем ее пространстве. Разве не стало вдруг морозно и по-зимнему неуютно? Разве не сбивал ее с ног встречный ветер? «Что же мне делать?» Жалобно произнесла она и остановилась. И, запрокинув голову, она крикнула, словно обращаясь к небу. «Ведь ты же был только что доволен мной!» Она испугалась своих собственных слов. С кем это она разговаривает? А эти люди? Они нарушили ее покой, и теперь она не знала, как ей быть. Холодный ветер завывал вокруг нее, словно разъяренный дракон. Ощущая нервное возбуждение, она достала колдовскую флейту и начала играть. Но почему она не может найти эти 5 звуков? Где же они? У Тулы началась истерика. Ветер сбивал ее с ног, волосы развивались, закрывая лицо, одежда обледенела. Она рыдала от страха. И не потому, что ее сбивал с ног ветер, а потому что никак не могла найти 5 основных тонов. Она забыла их. «Ах, какая жалость!» — всхлипывала она. «Я забыла! Забыла их!» Совершенно разбитая, она вернулась домой. Мама Гунила подошла к ней. «Наконец-то ты пришла! Иди сюда, тебе письмо!» Голос матери был таким радостным. Тула же была равнодушна. И когда они вошли в уютную кухню, где с довольным видом сидел отец, мать взяла со стола письмо. «От Хеки и Винги», — сказала она, пылая румянцем. «Его написала Винга. Они навестили маленькую Анну Марию, дочь Ула. Ты ведь помнишь ее? Неужели прошло уже около 6 лет с момента ее первого причастия?» Тула угрюмо кивнула. «Да, конечно, она помнит Анну Марию. Спокойная, милая, добрая. Но какое ей дело до этой лицемерной конфирмантки?» Она сама удивилась своим мыслям. Такого раньше за ней не водилось. Отец ее сиял, как солнце, а мать продолжала. «Представь себе, Тула, Анна Мария выходит замуж за одного симпатичного человека, который ей очень подходит. Он из Волонского рода, его зовут Коль Симон. И еще Хейки и Винга собираются сюда. Они могут приехать со дня на день, ведь почта всегда задерживается. Мы должны приготовиться к их приезду, встретить их как можно лучше. Они наверняка устанут и проголодаются. Эрланд, где они будут спать?» И родители стали обсуждать план встречи гостей. Но Тула ощущала крайнее недовольствие. Дядя Хейки приедет к ним? Зачем? Мысль об этом была ей неприятна, почти невыносима, и она сама не знала почему. Ведь до этого она восхищалась дядей Хейки. Нет, он не должен приезжать. Что же ей делать? Руки ее холодели и сжимались в кулаки. «Мне что-то не здоровится», — сказала она. «Можно я пойду и прилягу?» Они тут же засуетились вокруг нее. Тула легла в постель, и она была так возбуждена, что забыла спросить о тех двух, что встретились ей в лесу, о тех, что передали ей известие от родителей. Сами же родители не обмолвились о них ни словом. Кто-то завладел ее снами. Это была первая мысль Тулы, когда она проснулась на следующее утро. Трудность была в том, что она почти никогда не могла вспомнить свои сны. Кто-то очень сердился на нее. Это было и пренеприятнейшее чувство — испытывать на себе чью-то ярость. Потому что тот, кого она часто видела во сне, но не могла потом вспомнить утром, нес великую опасность. Да, великую опасность. И не имело значения, что он казался ей обходительным, гладил ее по волосам. У Тулы всегда было при этом ощущение чего-то ужасного, отталкивающего. Но она старалась выглядеть приветливой и покладистой. Как ей было трудно. «Что же мне делать?» — шептала она, лежа в постели. Ей вспомнился фрагмент сна. Звуки, кричащие диссонансы. Мелодия из 5 звуков. Она почти слышала ее. Во всяком случае, угадывала ее звучание, но точно повторить не могла, как ни старалась. «Флейта?» Нет, в доме она упражняться не могла. Проклятие. Тула знала, что простых звуков, которые она нашла на флейте, недостаточно. Это был просто кусочек длиной в 1 такт, не больше. Для того, чтобы получилась мелодия, нужно было еще кое-что. Но даже этот кусочек мелодии она забыла. Почему же она не записала эти ноты, когда помнила их? Хотя можно ли было вообще записать это нотами? Она могла бы нарисовать флейту и каким-то образом пронумеровать дырочки на ней. И вот теперь ей нужно было уйти из дома, чтобы попробовать сыграть этот кусочек мелодии. И нужно было поторапливаться, пока в памяти еще осталось кое-что. Быстро вскочив с постели, она начала одеваться. Она снова почувствовала удовлетворение. Вот как нужно было делать. Страшный гнев больше не преследовал ее. «Поторапливайся, Тула! Поторапливайся!» Она знала, что это не ее собственные мысли. Это были мысли кого-то другого. И тут она услышала в комнате голоса. Чужие голоса. И остолбенела. Может быть, это была вчерашняя пара, которая помешала ей сохранить в памяти только что найденную мелодию? Она прислушалась. Нет, это были не они. Эти люди говорили по-норвежски. Неужели это Хейки и Винга? Ей еще многое нужно было успеть сделать до их приезда. Пойти в лес и поупражняться. Это было так важно. Так важно. И снова у нее засосало под ложечкой, как это часто бывало с ней в последние месяцы. С тех самых пор, как она побывала у молодого торговца музыкальными инструментами. Наверняка это угрызение совести, поскольку она так внезапно оборвала их знакомство. У нее появилось желание написать ему, рассказать о своем расположении к нему и подбодрить его. Если, конечно, ему все еще есть до нее дело. Конечно, есть, она это знала. Ведь им так хорошо было вместе. Но адреса его она не знала. Торговцу музыкальными инструментами Вехио. Этот адрес никуда не годился, потому что в городе могло быть несколько таких торговцев. Наконец она оделась. Ей теперь нужно было незаметно проскользнуть мимо гостей и уйти в лес. Это было для нее теперь самым важным. Она вышла в гостиную. Ей чуть не стало дурно. Там сидели гости и разговаривали с ее родителями. Тетя Винга всегда такая элегантная, такая молодая и такая красивая. Спиной к Туле сидел дядя Хейки, огромный, словно демон, с невероятно широкими плечами и густыми черными волосами. Что они здесь делают? Ей не хотелось видеть их. У нее не было времени, чтобы говорить с ними. А ведь она всегда считала их идеальной парой. Тулу прошиб холодный пот. Она лихорадочно повторяла про себя ритм и несколько нот мелодии, чтобы снова не забыть ее. Она не знала, что Хейки и Винга прибыли накануне вечером, когда она уже спала, и никто не захотел будить ее. Не знала она также о том разговоре, который состоялся между приезжими и ее родителями. На вежливый вопрос о том, как дела у Тулы, гости получили лишь неясный сбивчивый ответ. В конце концов, Хейки взял Гунилу за руку и спросил. «Стой, творится что-то необычное, не так ли? Что-то беспокоящее вас?» Сначала Гунила и Эрланд беспомощно переглянулись. Потом она все рассказала и умоляюще произнесла. «Хейки, ты ведь наш друг. Ты оказал мне в свое время такую неоценимую помощь. Не мог бы ты помочь нашей маленькой дочери, как когда-то ты помог мне? Ты же знаешь, тогда мне не с кем было даже поговорить. Но ты сам понял все. Туле тоже некому обратиться со своими проблемами, потому что мы, хотя мы и очень любим ее, не можем поговорить с ней обо всем. Мы не понимаем, почему она так изменилась за последние полгода. Мы знаем только, что ей нужна помощь. Иначе мы потеряем ее. Мы чувствуем это. Не мог бы ты поговорить с ней? Узнать у нее, почему она, такая веселая и доверчивая девочка, стала вдруг другой? Мы просто не узнаем ее». Хейки положил ей на плечо свои тяжелые ладони. «Вот поэтому мы и приехали сюда», — доверительно произнес он. Эрланд вскочил. «Ты хочешь сказать, что ты знал?» Хейке повернулся к нему, спокойно, без малейшей спешки, что было очень типично для него. «Вообще-то я не знаю, что случилось. Просто у меня появилось предчувствие, что кто-то из людей льда переживает сейчас большие трудности. Мы поехали сначала к Анне Мари, потому что она обратилась к нам за помощью иного плана. И тут у меня появилось новое предчувствие. Трудности переживает сейчас Тула». Родители ее не понимали, в чем дело, и Гунила медленно произнесла. «Как тебе известно, в нашей ветви людей льда меченые встречаются нечасто, так что все это совершенно чуждо нам. И я уверена в том, что Тула не является меченой». «Я тоже так думаю», — сказал Хейке. «Меченой в этом поколении была твоя первая дочь. Но Тула попала в какую-то переделку. Ей грозит какая-то опасность. Мы еще не знаем, какая. Но наверняка это имеет отношение к наследству людей льда». Ему не хотелось называть имя Тенгеля Зоова, не хотелось рассказывать им о нем, чтобы окончательно не напугать их. «Опасность, говоришь?» Вмешался в разговор Эрланд. «Да, вы уже, наверное, знаете, я один из тех меченых людей льда, у которых развита способность вступать в контакт с вашими предками. Они используют меня в качестве посредника для общения с миром живых людей. И от одного из наших предков я получил это предупреждение. От своего личного покровителя». Родители Тулы стояли, опустив головы. Они мало что поняли из слов Хейке. Но они знали о его необычных способностях. Если кто-то и мог вернуть им их маленькую веселую дочь, то это именно он. «Я должен поговорить с ней наедине», — сказал Хейке. «Не могли бы вы завтра утром взять с собой Вингу и отправиться к Арву?» «Я останусь с тобой», — торопливо сказала Винга. «Это может быть опасно, Винга. За спиной Тулы стоят мощные силы». «Мой маленький друг», — решительно произнесла Винга, и Эрланд улыбнулся при слове «маленький». «Хейке, я и раньше была с тобой рядом, поддерживала тебя, и тогда тоже шла речь не о пустяках». Хейке с содроганием вспомнил весеннее жертвоприношение на холме в Гроссенсхольме. Он тронул Вингу за плечо. «Я знаю, но на этот раз...» «На этот раз речь идет о маленькой девочке», — перебила она его, «которой наверняка требуется женская поддержка. Наверняка у нее трудности такого рода». Гунила решила за всех. «Мы с Эрландом сможем и сами навестить отца, если вы оба обещаете поговорить с девочкой». Так они и решили. Хейке был вовсе не рад тому, что Винга остается с ним. Но, зная ее упрямство, он решил, что лучше будет уступить ей. Она всегда одерживала победу. Этот разговор происходил вечером. А теперь они сидели за завтраком и говорили о вещах повседневных. «Нет, вы только посмотрите!» — воскликнула Винга и встала с места. «Это же Тула! Какая ты стала большая! Тебе уже исполнилось 15!» Тети всегда говорят одно и то же. «Какая ты стала большая!» «Мне уже 16!» — пробормотала Тула. «Да, в самом деле, я уже сбилась со счета!» «Пожалуй, стоит изобразить на лице сладенькую улыбочку», — подумала Тула. «Но как не хочется сегодня это делать!» Дядя Хейке встал. Высокий и могучий, он едва не доставал головой до потолка. Тула присела в поклоне и улыбалась, улыбалась, пока у нее не свело челюсть. Что-то слишком пытливо смотрит на нее. Она опустила глаза. «В самом деле, ты изменилась», — своим ракочущим басом произнес он. «Помню, ты была раньше светловолосой, не так ли? И более ребячливой. Но все это так естественно. Ты скоро станешь совсем взрослой, Тула». И Туле показалось, что про себя он говорит: «Убери свою притворную невинную улыбку. Тебе не провести меня». Нет, что за выдумки? Разумеется, он так не мог думать. Просто она сама приводила себя в боевую готовность. Но больше всего ее пугало то, что ей приходится встречать в штыки дядю Хейке, ее великого героя. И если бы не это ее постоянное сопротивление по отношению к нему, он, возможно, и не обнаружил бы, что она меченая. Но теперь случай был еще серьезнее. Тула не понимала, почему именно сейчас все так осложнилось. Но она знала это. «Я должна сейчас уйти», — пользуясь паузой, сказала Тула. «Мне нужно кое-что сделать». Спокойные глаза Хейки смотрели прямо на нее. «Ты сможешь это сделать потом», — сказал он. «Твои родители собрались как раз к Арву Гриппу, чтобы предупредить его о нашем приезде. Так что мы с тобой можем немного поболтать». Никогда такие простые слова не казались ей такими угрожающими. Тула сразу вся как-то сжалась и бросила умоляющий взгляд на отца и мать. Но они не вняли ее мольбе. «Вы прекрасно проведете время», — с улыбкой произнес отец. «Только не забудь о курах, Тула. Это твоя обязанность». «Ура, куры! Это и будет ее спасение». Родители направились к дверям. Отец сказал что-то Хейке, но она, как ни старалась, не могла расслышать. А сказал он вот что: «Не оставляй ее одну, иначе она удерет из дома». «Ни на минуту», — ответил ему Хейке. Но Тула этого не слышала. Родители ушли, и она осталась наедине с огромной опасностью. С опасностью, которую таил в себе добрый дядя Хейке. Конец пятой главы. Глава шестая. Воцарилась напряженная тишина. «Здесь кто-то есть, кроме нас», — подумала Тула. «Кто-то выжидает. Выжидает, чтобы нанести удар. Прислушивается. Наблюдает. Угрожает своей настороженности. Гнев теперь изолирован, но он где-то здесь. Я вижу, что Хейке тоже чувствует напряженность этой тишины. Он понимает, что это значит». Тула инстинктивно придвинулась поближе к Винге, словно ища у нее защиту. Она пыталась скрыть от Хейки свой агрессивный взгляд. Но он заметил ее осторожное движение в сторону Винги. «Как твои дела, Тула?» — мягко и дружелюбно спросил он. «Спасибо, хорошо», — вежливо и равнодушно ответила она. «Мне было хорошо», — подумала она, — «до того, как вы пришли. Потому мне не нравится твой спокойный голос, Хейке. Гораздо лучше, когда ты сердишься». Но и его гнева она тоже боялась. Ей казалось, что она не вынесет гнева Хейке. Она нащупала лежащую в кармане флейту. Ей нужно уйти и упражняться. Немедленно, пока она не забыла мелодию. «Мне нужно выйти, чтобы заняться курами». «Хорошо, пойдем вместе». «Черт побери». Но кто-то подстрекал ее к сопротивлению, поддерживал ее. «Не сдавайся, Тула, ты способна дать ему отпор». «Как чудесно чувствовать, когда тобой довольны, иметь сильного союзника в борьбе с Хейке. И, разумеется, в борьбе с Вингой, хотя она вовсе не была опасной. Врагом ее был Хейке. Но ее ли он был врагом? Не был ли он врагом той скрытой силы? «Он опасен, Тула. Не позволяй ему перетягивать тебя на свою сторону. Он принесет нам беду, этот Хейке. Держись от него подальше. Уходи отсюда». «Мне нужно еще в отхожее место». «Прекрасно», — сказала Винга. «Тогда пойдем вместе. Мне как раз тоже нужно туда. Пошли же». Она взяла Тулу под руку, и они вышли. Потом куры получили свой завтрак. На этот раз ее сопровождал Хейке. Воздух просто содрогался от злости. Казалось, еще немного, и ударит молния. «Я обещала одной подруге навестить ее сегодня утром», — сказала Тула. «Браво, моя девочка!» Услышала она голос внутри себя, и облако удовлетворенности окутало ее. «Конечно, навести ее», — ответил Хейке. «Слава богу!» «Но...» — продолжал он. «Ну, может быть, ты останешься и посмотришь, какие мы привезли тебе подарки. Это не потребует много времени». «Не оставайся, Тула. Не заходи в дом. Не слушай этого идиота». И снова это был голос внутри нее. Но Винга уже взяла ее за руку и повела в дом. Сопротивляться этому было бы неприлично. Горечь и недовольство разрывали ее на части. И в то же время ей хотелось взглянуть на подарки, как и всякой 16-летней девушке. Сознание ее было раздвоенным. В ней жили сразу двое. Ей подарили удивительно красивую ночную рубашку, которую выбирала Винга, обладавшая отменным вкусом. «Можно мне примерить ее?» — спросила она, на миг позабыв про злобный голос, которому она с такой охотой подчинялась. «Потом примеришь», — ответил Хейке. «Сначала я хочу кое о чем с тобой поговорить». Сознание ее снова заволоклось грозовыми тучами, но она не могла отказать ему. Хейке расспрашивал о ее жизни, и она беспечно, со смехом, отвечала ему, кипя при этом яростью. «Только бы мне не забыть мелодию!» Она заметила, что стала отвечать не впопад. Она сознательно старалась не касаться темных сторон своей жизни. Ведь у Тулы было что-то вроде совести, которое невозможно было заменить салонной вежливостью. Но теперь она начала терять контроль над своими ответами. Она чувствовала себя смертельно усталой, и остаток ее внимания был прикован к мелодии, грозящей исчезнуть из ее памяти. Наклонившись вперед, Хейке взял ее за руки. «Дорогая Тула, ты испытываешь трудности?» Усилием воли она взяла себя в руки. «Я? Нет, абсолютно никаких трудностей». Ее слова не произвели на него никакого впечатления. Выражение его лица стало суровым. «Испытываешь, Тула. Ты находишься в чьей-то власти. Что с тобой?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, дядя Хейке». «Милая Тула», — вмешалась в разговор Винга, до этого сидевшая молча. «От Хейке ничего не скроешь. Ты ступила на опасный путь. Расскажи нам, что происходит». Каких усилий ей стоило бросить на них детский непонимающий взгляд. «Ничего не происходит», — сказала она. «Я не понимаю, о чем вы говорите. В настоящий момент я немного не в себе, но разве девушки моего возраста не все такие?» «Ты права. — сказал Хейке. «Но с тобой дело куда серьезней. Ты когда-нибудь слышала про Мандрагору, Тула?» «Мандрагору людей льда? Слышала? Где она?» «Здесь, в этой комнате. Она на мне. И она всегда предупреждает меня об опасности. И знаешь, Тула, теперь активность ее колоссальная. Она скрючивается и изгибается, тем самым давая мне понять, что здесь, в этой комнате, находится нечто совершенно непотребное. Ты ведь знаешь, что это, не так ли?» Туле удалось выдавить из себя пару слезинок. «Я ничего не понимаю», — всхлипнула она. «Ничегошеньки!» Хейке, до этого сидевший на другом конце стола, поднялся и подошел к ней поближе. Тула молниеносно вытащила из кармана флейту и, заложив за спину руку, незаметно опустила инструмент в дровяной ящик, стоящий возле кафельной печки. Она проделала все это инстинктивно, почти не думая. Присутствующие заметили ее движение, но оно было таким быстрым, что невозможно было определить, что именно она сделала. Тем более, что все это происходило под столом. «Встань-ка, Тула!» Все так же дружелюбно сказал Хейке, но в его желтых глазах сверкнула решимость. «Желтые глаза! Где она в последний раз видела их? Эти глаза приказали ей тогда забыть мелодию?» У нее не было времени на размышления. Винга мягким движением руки заставила ее подняться. «Ты должна понять, Тула», — сказала она спокойно. «Хейке считает, что ты подчиняешься чужой воле, и он знает, чьей». Тула в отчаянии переводила взгляд с одного на другого. «Но я не понимаю, о чем вы говорите». «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, кто стоит за твоим странным поведением?» Все так же мягко спросил Хейке. «Нет!» — воскликнула Тула, не дав ему договорить. «Я не считаю, что веду себя странно. Я совершенно нормально!» Хейке сделал вид, что не слышал ее возгласа. «Вопрос состоит только в том, как ты попала под его влияние. Что же произошло?» Он снял с себя мандрагору. Впервые Тула увидела ее, и ей пришлось тут же опустить глаза, чтобы никто не заметил ее взгляда. Ни один меченый не мог скрыть своего вожделения по отношению к мандрагоре людей льда. Для них это был символ власти, к которой они испокон веков стремились. Но Тула была теперь в ином положении. Как меченая, она, конечно, желала завладеть ей. Но как подчиненная власти другого, она боялась ее как чумы. В животе у нее все переворачивалось. Она не осмеливалась даже взглянуть на мандрагору. Иначе на нее обрушились бы волны гнева. «Взгляни, Тула!» — пробасил Хейке. «Видишь, как она шевелится? Она соединяет вместе кончики корней. Что-то здесь очень не нравится ей». «Еще бы!» — с горечью подумала Тула. Она чувствовала, что ее разрывают на части две мощные силы, и при этом она вынуждена была молчать. И это она, меченая, способная проделывать фантастические колдовские трюки. Теперь она была сведена к нулю, стала игрушкой в чьих-то руках, тряпичной куклой, разрываемой на части чужой волей. Быстрым движением Хейке поднес к ее лицу мандрагору. Тула невольно отпрянула назад, но мандрагора не шевелилась. Хейке растерянно покачал головой. «Милая Тула», — сказала Винга, — «только что ты кое-что сделала». «Сделала? Что я сделала?» «Черт побери, значит, они заметили. Ладно, не стану им перечить, только пусть уж поищут сами». «Ах, да, я обнаружила вдруг, что сижу на кусочке дерева, из которого я пыталась смастерить себе флейту, но у меня ничего не получилось, поэтому я выбросила ее в дровяной ящик. Ничего в этом нет странного». Удалось ли ей ввести их в заблуждение своим ясным звонким смехом? Она не была уверена в этом. Хейке растерянно кивнул. Ей снова удалось выкрутиться. «Браво, моя девочка!» Зазвучал в ней голос. «Я доволен тобой!» Как приятно было иметь поддержку, иметь кого-то, кто был бы на ее стороне. Но на какую-то долю секунды ей захотелось, чтобы ее союзниками были Хейке и Винга. Та сила, которая стояла за ее спиной, пугала и смущала ее. «Мы одолеем их, Туа. И ты, как мой партнер, будешь щедро вознаграждена». Она снова обрела уверенность. Она снова была спокойной и сильной. Теперь она могла вздохнуть с облегчением. Но в следующий момент Винга до смерти перепугала ее. «В этой комнате такая гнетущая атмосфера», — сказала она и с усмешкой добавила. «Мне кажется, здесь просто пахнет серой». «Не будем вмешивать в это дьявола», — предупредил Хейке. «Здесь и без дьявола всего хватает». И он принялся ходить по комнате, держа в руках мандрагору. «Туа, скажи мне откровенно, ты прячешь здесь что-нибудь? Какое-нибудь снадобье или что-то в этом роде?» «Снадобье? Я не умею готовить снадобье». «Ты уверена в этом?» «Абсолютно. Я не понимаю». Тула теперь тоже почувствовала напряженность атмосферы. Она ощущала сопротивление и протест. Ей чуть не стало дурно. «Мне нужно уйти». «Нет», — сказал Хейке. Настолько спокойно и невозмутимо, что ей пришлось подчиниться. Он подошел к угловому шкафу. Долго копался там, но мандрагора не шевелилась. Бутыли, коробки и больше ничего. Он долго-долго стоял возле двери ее комнаты, но мандрагора казалась мертвой. «Мне начинает казаться, что это находится в самом воздухе. Наконец, — сказал он, — его дух или воля разлиты в самой атмосфере». «Его? Кого это его? Хейке знал, кто это. Знал того, кто так часто хвалил меня. Но я-то его не знаю. Или просто не хочу знать. Не решаюсь услышать правду». Внезапно Хейке повернулся к ней. «Ты видишь сны, Туа?» — спросил он. Сердце ее забилось. «Сны? Нет». «Твои глаза сверкают. Какие ты видишь сны? Он знает все?» Подчиняясь взгляду его желтых глаз, она на миг ослабила сопротивление. «Но этого я не знаю», — с оттенком отчаяния произнесла она. «Мне снятся сны. Но наутро я ничего не помню». Кто-то был ей очень недоволен. Он был словно разъяренный дикий зверь, хотя она не слышала ни звука. Она тут же взяла себя в руки. «Нет, что я болтаю? Конечно же, никакие сны мне не снятся. Но теперь мне нужно идти. Как же мне взять обратно флейту? Мне ведь нужно поупражняться». Она показала рукой на окно. «Кажется, идут мама и папа». Нагло соврала она. Те посмотрели туда, а она в это время быстро схватила флейту, но спрятать в карман не успела. «Мандрагора!» — произнес Хейке. «Она изгибается!» Быстро повернувшись, он заметил, что Тула положила что-то в карман. «Флейта!» — воскликнул он. «Это флейта! Возьми ее, Винга!» С фырканием и шипением Тула вскочила. Она оборонялась, как дикая кошка. Она была совершенно вне себя. От ее воплей звенело в ушах. Казалось, что вся комната содрогается от крика. Она не была больше собой. Она переродилась. Перекрывая оглушительные вопли, Хейки крикнул Винге. «Беги отсюда, Винга! Беги прочь! Здесь смертельно опасно!» «А ты сам! Атуа!» «Беги! У тебя нет никакой защиты, Винга! Ты обычный человек!» Она подбежала к двери, чувствуя его правоту. «А как же маленькая Туа?» «Она подчинена его воле. Я попытаюсь спасти ее». «Ты думаешь, что можешь спасти весь мир?» — крикнула ему Винга и выскочила за дверь. И уже снаружи до него доносились ее слова. «Господи, девочка помешалась! О, Боже!» «Помешалась на чем?» — подумала Туа, обороняясь от Хейки, который хотел вырвать у нее из рук флейту. Она кусала его, била, пинала ногами, отчаянно сжимая в руке свою флейту. Но он вместе с Мандрагорой был слишком силен, и ему удалось вырвать флейту из ее рук. Туа увидела, как он скорчил гримасу боли, потому что инструмент вдруг раскалился до красна. Внезапно стало совсем темно. Атмосфера еще более накалилась. Туа пыталась отобрать у него флейту, она шипела и рычала, но ей так и не удалось помешать Хейке бросить флейту в огонь, горящий в кафельной печи, и закрыть заслонку. Раздался оглушительный треск. Комната затряслась, так что висящие на стенах картины и подносы попадали вниз. Покатились со своих мест другие предметы. И на миг все погрузилось в мертвую тишину. Но только на миг. И тут они услышали, как снаружи налетел порыв ветра. Вой ветра был таким страшным, что Туле пришлось закрыть руками уши. Этот ветер, настоящий ураган, так дико завывал в трубе, словно весь дом должен был вот-вот взорваться. И тут заслонка в кафельной печи с треском распахнулась, оттуда вырвалось пламя и искры. Флейта вместе с вихрем вылетела из печи и попала прямо в руки Тулы. «Играй!» — приказал ей звучавший в ней голос. «Играй!» «Не играй!» — крикнул ей Хейке и хотел подбежать к ней, но его отбросило назад. «Не играй! Ты вызовешь его к жизни своей игрой, понимаешь ты это или нет?» Она хотела спросить, кого именно она вызовет к жизни, но сила внутри нее заставила ее поднести к губам опаленную флейту. Она не успела извлечь ни одного звука, ее отбросило навзничь какой-то силой, и флейта выскользнула у нее из рук. «Это Хейке?» — растерянно подумала она. «Нет, такой силой он не обладал. Его сила не могла сравниться с силой того, кто держал меня в своей власти». И это было все, что она подумала, поскольку при падении ударилась обо что-то головой и на миг потеряла сознание. Головокружение и внезапная боль прошли. Это длилось не более секунды, и она увидела, что Хейке тоже лежит на полу, делая попытку подняться. Но все, все в этой комнате теперь было иным. Она внезапно наполнилась людьми. Или теми, кто когда-то были людьми. Трудно было решить, что и как. Взгляд Тулы был все еще затуманенным от удара, но темнота стала постепенно рассеиваться. В полумраке толпилось множество фигур, и все они, будучи в боевой готовности, настороженно наблюдали за чем-то. Она слышала странное, навевающее сон тихое бормотание. Заклинания, более замысловатые, чем те, которые она сама когда-то придумывала. А она еще гордилась своими достижениями. Флейта! Где флейта? Ее нигде не было видно. Стоящие фигуры загораживали от нее все. Эти двое, стоящие прямо перед ней, спиной к ней. Она узнала их одежды, узнала черные волосы мужчины и золотисто-рыжие волосы женщины. Это они подходили к ней в лесу. Какого черта им здесь было нужно? Тула заметила, что по-прежнему находится под властью неизвестной ей силы. Все ее мысли и выражения стали грубыми и бесстыдными. Перед Хейке возвышалась мощная богатырская фигура, одетая в черное, в длинной монашеской рясе с капюшоном. Лица не было видно, но под капюшоном светилась пара кошачьих глаз. Было еще трое мужчин, таких же гротескных, как Хейке. Двое из них читали заклинания на каком-то совершенно непонятном ей языке. И женщина, чей силуэт напоминал пелену тумана, одна ее рука была предостерегающе поднята над тем, к чему было приковано внимание всех и чего не могла видеть Тула. Она видела также черноволосую красавицу с властным лицом. И женщину, тоже очень красивую, с ярко-рыжими вьющимися волосами. И других, но она не могла ясно различить их. Гулко и монотонно звучали заклинания. И Тула слышала шипение, напоминающее шипение дикого кота, которое исходило от того, что было скрыто от нее. Передвинувшись немного в сторону, она увидела. «Нет, не может быть!» «Нет, нет!» — кричал в ней протестующий голос. «Нет!» Она не осмеливалась кричать вслух, чтобы не нарушить заклинание, и это стоило ей огромных усилий. Она увидела нечто такое, что ей чуть не стало дурно от отвращения. Нечто настолько ужасное, что ей такое даже в голову не могло прийти. Она закрыла руками лицо, но увиденное прочно отпечаталось в ее памяти. Какое-то низкорослое существо, не человек и не зверь, какой-то монстр, не имеющий себе подобия, с окружавшей его аурой зла, напоминающая серую пыль, с длинными плоскими ушами на уродливой макушке, с желтыми щелочками глаз, излучающих зло, с длинным, похожим на клюв носом, опускающимся к шипящему хищному рту с серым языком. Его когтистые руки высовывались из-под ветхого плаща и судорожно сжимали ее флейту. Значит, это и была та власть, которой она подчинялась и хотела во всем угодить. И у Тулы вырвался долгий воющий крик. «Нет!» Один из трех гротескного вида мужчин сказал. «Доминик, Вильяму, сделайте так, чтобы она замолчала». «Хорошо, Тенгель». Двое других мужчин продолжали произносить заклинание. Но Тула сама уже замолчала. Она просто онемела. «Доминик? И Вильяму? И Тенгель добрый? Но ведь же они давно умерли. Давным-давно. Нет, нет, это просто... Но если это так, она должна узнать и остальных. Это были меченые и избранные из рода людей льда. Вот эти двое мужчин, колдовавших и произносивших заклинания. Один из них должен быть Ульфхедином. Другой, внушающий страх и в то же время привлекательный демон, должен быть никем иным, как Маром. Господи, что же здесь происходит? Суль с черными локонами, Ингрид с огненно-рыжими волосами. И эта властная женщина из древних времен должно быть Дида, о которой так часто упоминалось в книгах людей льда. Как и все в роду, Тула знала их всех наперечет. Среди них было двое молодых людей, один из них совсем мальчик. Она решила, что это Никвас и Тронд. И еще среди них был один, который, судя по его виду, жил очень давно, и имя которого не было известно живущим. А эта высокая фигура перед Хейке? Мой личный защитник, однажды сказал он. Странник во тьме. Но ведь он появлялся всегда на юге. Неужели он пришел прямо оттуда? И все они образовали единый фронт против своего врага. Когда истина, наконец, дошла до сознания Тулы, ей показалось, что сердце ее сейчас разорвется от скорби и отчаяния. Тенгель злой, и это его она собиралась вызвать к жизни. «Я не хочу больше играть!» говорила она со слезами на глазах, стоящим возле нее точно на страже, Доминику и Вильяму. Разъяренное шипение послышалось оттуда, где лежало на полу уродливое существо. И флейта, со свистом пролетев по воздуху, ударила Тулу по лицу, после чего моментально прижалась к ее руке. И тут она поняла, что Тенгель злой, находящийся в комнате, был не живым существом, а только его духом, подобно тому, как он несколько раз появлялся в долине людей льда. Но если бы Тула сыграла на флейте всю мелодию целиком, он предстал бы перед ней в живом виде. Живой и смертельно опасный. Ему не хотелось воскресать в этой комнате. Скорее всего, он хотел пробудиться к жизни на юге, где была его могила, а потом отправиться на север, вырастая и набирая сил, подчиняя себе весь мир. Ведь он пил из источника зла. В голове ее звучали отдельные такты. Они собирались в мелодию, дисгармоничную, режущую слух, но совершенно ясную. Он сам внушил ей эту мелодию. В этой комнате слабой была только она, находящаяся в его власти, и она сама. «Я не хочу!» Жалобно повторяла она, но флейта неумолимо прижималась к ее губам. Доминик протянул руку, чтобы оторвать флейту от ее губ, но флейту невозможно было высвободить из ее пальцев. Тенгель злой оказался сильнее. Подняв руку, Дида сказала: «Мар!» Мар, Тарангай, повысил голос, и она услышала короткое заклинание на неизвестном ей гортанном языке. И в комнате показался еще один человек. Низкорослая девушка, хилая и тщедушная, с миндалевидными глазами и длинными блестящими волосами. Она подошла к Тенгелю злому, и, к своему удивлению, Тула увидела, как чудовище перевернулось на спину, шипя и рыча. Теперь он потерял контроль над Тулой, и Доминик тут же взял у нее флейту. Он протянул флейту шире, а это была она. Именно ей однажды удалось взять воду из источника жизни. Полная противоположность Тенгелю злому, единственное существо, которое внушало ему страх. Не говоря ни слова, Шира улыбнулась злой фигуре, потом взяла маленькую фляжку и капнула из нее несколько капель на флейту. И флейты не стало. Шира подошла к Туле и никогда-то не видела более чистых и ясных глаз. Маленькая евразийка, дочь Венделя Гриппа и внучка женщины-шаманки из Тарангая помахала слегка рукой перед глазами Тулы, и внезапно мелодия исчезла. Совершенно. Тула знала, что ей никогда больше не захочется вспоминать ее. И она почувствовала огромное физическое облегчение. Обессилевшая, она опустилась на пол, скорбя о том, что именно она явилась причиной всего, что здесь произошло. Крик разочарования и ярости звучал у нее в ушах. Она пыталась сдержать его, но он просачивался через ее кости и тело, настолько он был пронзительным. Но постепенно он истончался и затихал, словно уходя куда-то вдаль. Потом наступила тишина. Только резкая вонь, которую до этого Тула не замечала, все еще висела в воздухе. Эта вонь могла исходить только от Тенгеля Злого. И долго еще она не могла оторвать ладони от ушей и открыть глаза. В комнате было пусто. Она увидела лишь Хейке, обессилевшего и бледного. Повсюду валялись горшки и посуда. Заслонка в печи была разбита вдребезги. На полу искрились тлеющие угольки. Картины были сорваны с крючков. Но схватка была закончена. И они победили. Тенгелю Злому пришлось вернуться на место своего вечного успокоения, чтобы снова ждать, когда появится флейтист, который сможет пробудить его к жизни. Вот почему он разыскивал Крысолова из Гамельна. Вот почему он ждал почти 600 лет. Ждал кого? Того, кто усыпил его. Это должен был быть какой-то флейтист. Но предания говорили, что Крысолова он так никогда не встретил. Этим человеком должен был быть кто-то другой. Тот, кто никак не приходил. Но вот в руки Тулы неожиданно попала заколдованная флейта. И тогда у нее снова появилась надежда. Это он так торопил Тулу, подталкивая ее и подзадоривал. И она добровольно подчинилась ему. Обо всем этом говорила она с Хейке, когда они вместе наводили в кухне порядок. Вернулась Винга, совершенно потрясенная, понимая, что в маленьком домике Эрланда и Гунилы происходили страшные вещи. Она тоже принялась наводить порядок, чинить поврежденные вещи. Принюхавшись, она сказала: «Старый грязный Боров!» Она была абсолютно права. Тула ходила по кухне и ослабевшими руками подбирала дорогие ей предметы, многие из которых были сломаны. Раньше она почти не обращала на них внимания, но теперь ей было грустно от того, что у чашки отвалилась ручка, что раскололась ваза для цветов. Так часто мама вытирала с них пыль, с любовью брала их в руки, а Тула по своему недомыслию называла это сентиментальностью, эту привязанность к неодушевленным вещам. Теперь же она поняла, как много могут значить вещи для человека. Слезы были теперь неуместны. Тула чувствовала себя слишком возбужденной, слишком обессилевшей. Единственное, что она испытывала теперь, было раскаяние. «Дорогие мои!» — умоляла она. «Будьте так добры! Не говорите об этом маме и папе! Этого я не перенесу!» Положив ей руку на плечо, Хейке сказал: «Можешь быть уверена в том, что мы этого не сделаем». «Да, и я возьму на себя вину за все то, что не удалось починить. Скажите им, что я уронила на пол поднос». «Мы так и сделаем. Мы ведь знаем, что ты совершенно не виновата в том, что касается нашего страшного предка. Мы должны радоваться, что все так закончилось». «Это я должна быть благодарна вам», — сказала она. «Я должна радоваться». Тула получила хороший урок. И, возможно, она его заслужила. Конец 6 главы.